«И почтальона. И чтоб был чем писать, есть у вас?» «Найдется!» И мигом тащат. Трурль садится и диктует машинистке. «В связи с вашим делом, за номером 2/55/405, комиссия ВЗТРП СП извещает, что ваша задержка, как противоречащая параграфу 199 постановления от 19-17 текущего года, представляя собой ментальный эпизод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации в соответствии с указом 67 ДВКФ номер 1478/2. Данное решение вы вправе обжаловать в срочном порядке, обратившись в течение 27 часов к председателю комиссии». Трурль поставил штемпель, приложил печать, велел зарегистрировать это в главной книге и говорит: «Пускай теперь почтальон отнесет это». Отправился почтальон. Нет его, да нет, наконец возвращается. «Вручил?» «Вручил». «А где расписка в получении?» «Вот она, а вот и обжалование». Берет Трурль обжалование и, вовсе его не читая, наискось через весь лист пишет: «Не рассмотрено в связи с отсутствием необходимых приложений». Подписывается неразборчиво и велит почтальону отнести его обратно. «А теперь, — говорит, — за дело». Садится и пишет. Остолеглазые, любопытствуя, смотрят. Ничего не понимают и спрашивают, что это такое и что из этого получится. «Это исполнение служебных обязанностей», — говорит Трурль. «А получится то, что надо, раз уж началось». Почтальон носится, как угорелый, туда и обратно. Трурль то аннулирует ответы, то высылает резолюции. Машинистка все стучит, и уж понемногу возникает вокруг целая канцелярия. Дыроколы да протоколы, формуляры да циркуляры, папки да скрепки, чернила, клей, паутина, нарукавники из черного сатина. Бумагами целый шкаф набит, табличка «Вход воспрещен» висит, машинка тарахтит, не смолкает, работы все прибывает, и кругом полно чаю да мусору. Горюют столеглазы, никто ничего не понимает, а Трурль бумагу за бумагой высылает, то с марками, то доплатные, то самые сильные, с уведомлением о вручении. Шлет предписание, напоминание, извещение, уточнение, приказы, да не по одному разу. Есть уж отдельный счет в банке, там одни нули, но это, говорит Трурль, до поры до времени. Через некоторое время становится видно, что оно уже не такое страшное, особенно сверху. Определенно уменьшилось. Ну да, правда, меньше стал. И спрашивает столеглазый Трурля, что же дальше? «Не мешайте при исполнении служебных обязанностей», — отвечает он. А сам печати ставит, поступление контролирует, приложение регистрирует, шлет приказы в ворох без всяких разговоров. Жилетка нараспашку, жидкого чаю чашка. Куда ни глянь, паутины нити. Кто там следующий, входите. Галстук в стол запрятан, кругом беспорядок. Вот новые поступления, 44. И при всех приложения нужны 4 новых шкафа, а там кому-то взятку дали, кого-то бюрократом обозвали, заседание перенесено с пятницы на субботу, и целых 7 печатей. Разберись, кому охота. А машинистка выстукивает: «В связи с непредставлением вами разрешений, согласно постановлению ком из действзак, сегодня предписывается вам безотлагательно сокращ в порядке взыск в полож СР на основе ТР, АМ, ТАР, АРАМ, опираясь на приговор инстанции ДДД. Данное решение не подлежит обжалованию». Посылает Трурль почтальона, а книжку с квитанциями в карман сует. Потом встает и начинает выбрасывать в космос столы, стулья, папки, скрепки, чай и даже печати. Остается только машинистка. «Да что ж вы делаете?» — кричат столеглазые, которые уже вполне с этими вещами освоились. «Как же нам без этого?» «Не надо преувеличивать, дорогие мои», — отвечает он. «Вы лучше поглядите-ка». И вправду они так и ахнули. Пусто, чисто, никого нет, словно и не было. И куда оно девалось? Где затерялось? Бежит постыдно, и такое малюсенькое сделалось, хоть в лупу рассматривай. Стареглазые с ног сбились, следов ищут, а нашли только одно чуть мокрое местечко. Что-то там накапало, неизвестно при каких обстоятельствах. А больше ничего нет. «Именно так я и думал», — говорит им Трорль. «Было это, мои милые, дело довольно-таки простое. Как оно приняло первую бумагу и расписалось в книге, так уж и влипло. Я применил особую машину через большое «Б», потому что с тех пор, как существует космос, никто с ней еще не справился». «Ну, хорошо, но зачем же было выбрасывать папки и выливать чай?» — спрашивают они. «Чтобы эта машина и вас потом не съела», — отвечает Трорль. Забирает он с собой машинистку и улетает, благосклонно им кивая, а улыбка его прям как звезда сияет.